Я вот здесь посидел, подумал, а ты же, в принципе, сама все начала. Я хотел тебе облегчить жизнь, и вот это, тебя в дом престарелых отдать, например, и квартиру на себя переписать. Ты боишься, да, наверное? Да? Ты, сука, на днях мои родственники приедут, дочь с мужем приедет и с внуками, они тебе, блядь, покажут. Что? Они тебе, блядь, проучат, ебаная в рот. Может быть, давайте мирно это решим все. Что, падла? Я думаю, они не успеют к этому времени приехать, ты уже, наверное. Успеют! Ты уже решился. Успеют! Ты думаешь? Это можно в течение месяца делать! Ты думаешь? Расправиться инвалидом тебе, блядь, сделать, чтоб ты ползал! Может быть... Так набьют бока, что будешь на костылях ходить! Может быть, мирно решим все это? Что, сучья рожа? Пока вот Сбербанк не закрыли, думаю, схожу, заплачу за тебя квартплату. Да плати, ебаный в рот! Все равно на твоей не будет. Суды для этого есть, блядь. Нет, суды же все покупается же это дело. Ты понимаешь, у тебя денег нет, а у меня есть. Понимаешь, в чем разница? Всех и судей закупишь, блядь. Нет, ну судей это же тоже взяточники. Ты пойми. Правильно пойми, да? Да. А где ты деньги берешь, чтобы расплачиваться со всеми, блядь? Не, ну, во-первых... На дороге грабишь, блядь! Нет, нет, нет, нет. Вот там вот в соседском доме у нас бабки что же бездомные жили. Вот, и мы их квартиру уже как бы продали, купили на эти квартиры, то есть продали эти квартиры, на эти деньги теперь мы как бы развиваем большой бизнес очень делаем. Ты продавал, они смотрели, как ты продаешь, да? Нет, они просто сами подписывали под дулом пистолета. То есть квартиру переписывали на нас. Мы, в принципе... Но я, блядь, ни под одним ножом не подпишу, ебаный в рот. Вот стуй мне под сердце нож, и хуй я тебе подпишу. Мы думали тебя с собой в дело взять, как поди. Ты паскуда? Не, подожди, подожди, подожди, подожди. Заткни рот, заткни. Заткни рот, заткни рот. Рот свой закрой. Мы хотим тебя в дело взять. Мы хотим тебя с собой в дело взять. Смотри, второй. Нет, подожди, второй. Мы хотим тебя в дело взять. Смотри, пойдешь сам с нами в дело? Подожди, мы тебе... Что я в переписке с Путиным нахожусь? Если я, блядь, Путина на тебя натравлю, тебе Москвы не видать, паскуда! Давай. Ты еще не видел мои документы, кто я есть, блядь! А как ты, покажи мне их тогда? Дай слово сказать, подожди, ты мы тебе... Сука, подожди, мы хотим тебе... Я в войну! Тебе... Нет, подожди. Ты на разведке работала, сука! И ты меня тронешь, тебя государство растерзает, нахуй! Мы тебя не будем трогать. Что, паскуда, не успокоился, блядь? Да давай с нами в дело войдешь. То есть ты будешь бабок уговаривать, чтобы они на нас переписывали, а мы тебе со сделки, вот, например, продадим квартиру, ты будешь иметь процент с этого, ну, деньги будешь иметь. Пошел нахуй, блядь! А чё, почему? Аферист! Еще и меня в аферу вовлекать будешь! Нет, ты же в разведке работал. Ты, сука, отъебись от меня! Пока Путина к тебе не пришли документы на арест! Я, блядь, письмо Путину отправлю и опишу, что ты, сука, мне покоя не даешь. Он даст такие распоряжения, что тебя нахуй из Москвы погонят! Кому ты нужна вообще? Ты храбрец ебучий! До поры до времени. Да не, подожди, нет, не об этом. Бабушки есть у нас еще вот в доме такие, которые, как ты, вот без никого, которые живут одни сами по себе? Безденежные есть? Ты знаешь... Ищи, найдешь. Не, ну ты же многих знаешь. Если, блядь, я твоей шайке В письме опишу Путину, тебе, блядь, Москвы не видать. Волоколамск, приготовься! Здравствуйте, куда это Путин? Тебя вышлют? Здравствуйте, это Путин. Выбрасывай вещи, все, выходи, мы сейчас ее выселяем уже, все. Давай с нами в дело входи, мы тебе денег платить будем. У тебя связи как раз есть с Путиным. Ты сможешь бабушку болтать или бездомных, мы их выгоним, и ты за денег заработаешь как раз, на хлеб себе там. Вот. Как тебе такая песня? Твою шайку не собираюсь вступать, ебаная нет, сука. Нет, у нас не шайка, у нас организация. Ебись в своей шайке нет, один, нет, а я... меня не вовлекай, блядь. Нет, мы здесь не одни, мы, ты можешь сам главарем. Я Путину на тебя обязательно напишу письмо. Главарем не пойдешь? Главарем нашей банды не пойдешь? Не нашим, нашим главарем пойдешь нашей банды? Ты шизофреник ебаный. Алло, да здравствуйте. Да может, свиней ты заболел. Алло, алло, здравствуйте. А это шизофреник, хуй, это шизофреник, сразу видно по поведению, блядь. Это звонят у вас... Здоровый в своем подъезде преступностью не будет заниматься. Уж если он займется, то на стороне, чтобы никто не знал, блядь. Давайте будем заниматься на стороне. Что, ебучий шизофреник, отъебешься или нет? Здравствуйте, это звонят вам с фонда помощи бабушек. Хотите, мы вам поможем деньгами. А мы можем сделать ремонт вашей квартиры. Нахуй себе приклеите деньги, нахуй приклеим. У вас же нет денег, у вас маленькая пенсия. Шизофреник ебучий. Ты долго будешь так выпендриваться? Скажи мне, пожалуйста. Шизофреник ебучий, лечись, пока сама не поздно, сама ты лечись, блядь. Тупая, блядь, а? Я вообще это поражаюсь какая-то. Это с ума какая-то. Сойдешь, ебаная падла. Да ты сама уже с ума падла. Сходишь, падла ебаная. Тупица. Падла, шизофреничная падла. Блядь. Никого шизофреник нет. Ебаный. Да сама ты шизофреник, нахуй ты Путину сдалась, блядь. Сколько тебе денег дать, чтобы ты отдала свою квартиру, наконец-то? Мы хотим сделать двухэтажную квартиру. Вот, и нужна твоя квартира, потому что там соседи... Мечты шизофреника! Нет, почему мечты? Это реальность. От 5 до 8 взаимодательств в крупных размерах! Hello, can I speak to Anna, please? Can I speak to Valentina, please? Hello? Hello. Шизофреник, голос изменил, шизофреничный свой. No, no, I just want to talk with you about your apartment. Can you speak now? Да-да-да-да, шизо ебучий. Тебе и мать на шизофреничку похожа, вся семья шизофреничная. И мать там 2 класса окончила. Шизофреничка тащи не стоит. Приготовили квартиру на тарелочке? Интересно, насколько ее хватит. И ты шизофреник с 2 классами, блядь, не знаешь, что ты чудик.